Глава 7. Вечный мятеж. В предыдущих главах я попытался доказать несколько положений. Вот они. Во-первых, чтобы улучшить жизнь, надо хоть во что-то верить. Во-вторых, чтобы хоть как-то радоваться, надо хоть чем-то возмущаться. В-третьих, и для радости, и для возмущения мало стать уравновешенным, как стоик. Простая покорность судьбе лишена высокой легкости счастья и острой невыносимости боли. Нам часто советуют перетерпеть с улыбкой. На это нетрудно ответить. Если вы терпите, вам не до улыбок. Греческие герои не улыбаются, зато горгульи хохочут, на то они и христианские. Горгульи в готической архитектуре — рыльце водосточной трубы в виде фантастической фигуры. Когда же христианин счастлив, он в прямом смысле слова ужасно счастлив, счастье его сильное, как ужас. Христос предрек всю готику, когда почтенные и нервные люди, те самые, что теперь не выносят шарманки, возмущались криками иерусалимских мальчишек. Он сказал: «Если они умолкнут, то камни возопьют». Сравните Евангелие от Луки. И разбуженной силой его духа загремел хор готических храмов, покрытых орущими разверстыми ртами. Пророчество исполнилось, камни возопили. Если эти положения приняты, хотя бы рассуждения ради, зададим следующий вопрос, столь явно стоящий перед нами. Чтобы улучшить мир, надо быть хоть чем-то довольным. Но что значит улучшить? Рассуждая об этом, наши современники чаще всего попадают в порочный круг, в тот самый круг, который стал для нас символом безумия и пустого рационализма. Эволюция хороша, если она ведет к добру. Добро — это добро, если оно способствует эволюции. Слон стоит на черепахе, а черепаха на слоне. Казалось бы, ясно, что за идеалом нельзя обращаться к природе, по той простой причине, что в природе, в отличие от наших теорий, нет никакого принципа. Скажем, пошлый противник демократии важно сообщит вам, что природа не знает равенства. Он прав. Однако он не закончил фразы. Природа не знает равенства, не знает она и неравенства. И равенство, и неравенство предполагают определенную систему ценностей. Тот, кто видит аристократию в мешанине животного мира, также поддался обману чувств, как тот, кто видит в ней демократию. И та, и другая – идеалы чисто человеческие. Демократы говорят, что все люди ценны, аристократы – что одни ценнее других. Природа же вовсе не говорит, что кошки ценнее, чем мыши. Она вообще молчит в этом споре. Она даже не скажет, что кошке надо завидовать, а мышку жалеть. Мы считаем, что мышь в худшем положении, ибо исповедуем философию, согласно которой жизнь лучше смерти. Но даже у нас не все так думают. Если мышь из немецких пессимистов, она вправе считать, что взяла верх, а кошку обрекла на дальнейшие мучения. Мышь-пессимистка гордится, что продлила для кошки пытку существования, как гордится, быть может, микроб, приносящий болезнь. Все дело в том, какие у мыши взгляды. Вы даже не можете судить, что в природе победа, что поражение, пока не привнесете в нее хоть какую-нибудь доктрину. В природе идеала не найдешь. А поскольку я не хотел бы начинать с конца, не будем пока искать его в Боге. Обратимся к самим себе, ведь есть же у нас какое-то видение, хотя большинство современников описывают его очень смутно. Одни просто все сваливают на время, им кажется, что простой ход времени дает какие-то преимущества. Даже вполне умные люди часто говорят, между прочим, что та или иная нравственная система не для наших дней. Причем тут дни? Чем связаны они с нравственностью? Конечно, эти люди хотят сказать другое. По их мнению, большинство отстало от их любимого меньшинства, а может, опередило его. Другие цепляются за метафоры, честно говоря, по этой склонности легко отличить современных людей, разучившихся выражаться ясно. Не смея сказать прямо, что же хорошо, что дурно, они бесстыдно суют дешевые образы и, как ни прискорбно, еще думают, что это очень утонченно, не то что грубая старая мораль. Например, им кажутся очень умными слова «высокой» и «высшей». Ничего умного тут нет, ведь речь идет не о шпиле и не о флюгере. Томми — хороший мальчик, чисто философское утверждение, достойное Платона и Аквината. Томми живет высшей жизнью, неуклюжее иносказание самого дурного пошиба. Кстати, в этом большая слабость Ницше, которого многие считают смелым и сильным мыслителем. Конечно, он пишет убедительно и красиво, но уж никак не смело. Чего-чего, а отваги в нем нет. Он никогда не скажет, что думает, простыми абстрактными словами, как говорили твердые и бесстрашные мыслители Аристотель, Кальвин, даже Маркс. Он вечно прячется за пространными метафорами, как резвый, но не слишком талантливый поэт. Не осмеливаясь сказать «хуже зла» или «лучше добра», он говорит «по ту сторону добра и зла». Посмей он взглянуть своей мысли в лицо, он увидел бы, что это чушь. Описывая своего героя, он не скажет, что тот чище или счастливее или несчастнее других, ведь это все мысли. Штука опасная. Он говорит, что тот выше других, но так можно сказать об акробате или об альпинисте. Ницше очень робкий мыслитель. Он и сам не знает, какой именно ему нужен сверхчеловек. А уж если он не знает, откуда же знать простым поборникам эволюции, жонглирующим словом «выше». Третьи решили сидеть тихо. Когда-нибудь что-нибудь да будет. Никто не знает, что и когда. Если что-то появилось, значит, так надо. Если не появилось, значит, незачем. Четвертые, напротив, стараются забежать вперед. Поскольку у нас могут вырасти крылья, они пока что отстригают нам ноги. А что, если природа задумала сороконожек? Пятые, наконец, берут то, что им нравится, и выдают за цель эволюции. Эти разумней всех. Только так и можно толковать по-человечески слова «прогресс» и «развитие». Вы что-то видите, чего-то хотите, и стараетесь изменить в эту сторону мир. Точнее говоря, то, что вокруг нас, еще не сам мир, а сырье, материалы. Бог дал нам не картину, а палитру, но Он дал и план, набросок, видение. Мы знаем, что именно хотим изобразить. Так я дошел до новой мысли. Раньше я понял, что этот мир можно изменить, только если его любишь. Теперь прибавлю, чтобы знать, как менять, надо любить иной мир, выдуманный или истинный. Не будем спорить о словах. Мне больше нравится говорить о реформе, чем об эволюции или прогрессе. Реформа предполагает форму. Слово «эволюция» связано с развертыванием, что-то само собой разворачивается. Прогресс с продвижением по дороге, быть может, неверный. Но в слове «реформа» образ разумный и точный, он годится решительным людям. Мы видим что-то не так, хотим придать правильную форму и знаем, какую. Тут-то и начинается беда нашей эпохи. Сторонники прогресса перепутали две разные противоположные вещи. Казалось бы, надо менять мир так, чтобы он соответствовал видению, идеалу. Мы же постоянно меняем видение. Казалось бы, надо, пусть медленно, но верно, учить людей добру и справедливости. Мы же быстро усомнились в справедливости и добре. Любой бред немецкого софиста сбивает нас с толку. Казалось бы, надо идти к новому Иерусалиму. На деле новый Иерусалим убегает от нас. Мы не стали менять реальность в угоду идеалу. Мы меняем идеал. Оно и легче. Глупые примеры всегда проще. Представьте, что вам захотелось создать какой-нибудь новый мир, скажем, синий. Это не очень легко, и не сделаешь так уж быстро. Вас ждут подвиги, например, надо выкрасить тигра. Вас ждут радости, вы увидите, как восходит синяя луна. Если вы не будете лениться, вы оставите после себя лучший, более синий мир. Если вы работаете медленно и красите только по травинке в день, вы сделаете мало. Но если вы каждый день меняете цвет, вы не сделаете ничего. Если, прочитав очередного философа, вы будете красить все красным или желтым, после вас в лучшем случае останется несколько синих тигров, образчиков ранней манеры. Именно этим занимается средний современный мыслитель. Вы скажете, что я преувеличиваю. Нет, именно так все и было. Серьезные и даже великие изменения в нашей культуре и политике произошли в начале XIX века, не позже. То было время черного и белого. Люди твердо верили в протестантизм, в кальвинизм, в реформы, в реакцию, а нередко и в революцию. Каждый, кто верил, упорно бил в одну точку, не зная сомнений, поэтому они чуть не свалили и церковь, и палату лордов. У радикалов хватило мудрости на верность и постоянство, хватило мудрости на консерватизм. Сейчас, теперь, у радикалов нет ни времени, ни силы что-нибудь сокрушить. Лорд Хью Сесил не ошибся, когда заметил недавно в прекрасной речи, что пора перемен сменилась порой покоем. Сесил Хью Ричард, годы жизни 1869-1956, британский политический деятель, консерватор, сторонник высокой церкви. Но, боюсь, он огорчился бы, если бы понял, что покоем мы обязаны полнейшему безверию. Если вы хотите, чтобы все оставалось как есть, меняйте почаще веры и моды. Монархии и палата лордов стоят твердо, а порукой тому толстовство, коллективизм, коммунизм, анархизм, неофеодализм и научная бюрократия. Новые религии обеспечили, бог знает надолго ли, устойчивость англиканства. Ницше, Толстой, Маркс, Шоу, Каннингем, Грэхэм и Оберон Херберт, склонив гигантские спины, держат трон архиепископа Кентерберийского. Каннингем Грэхэм, Роберт Бонтайн, годы жизни 1852-1936, шотландский писатель, сторонник социализма. Херберт Оберон Эдвард Уильям Молине, годы жизни 1838-1906, английский политический философ и писатель-агностик, сторонник полного отделения церкви от государства. Честертон перечисляет модные ереси: социализм, Маркс и Каннингем Грэхэм, ницшеанство и толстовство, агностицизм и воинственный антиклерикализм. Оберон Херберт. Свобода мысли – лучшее средство против свободы. Освободите разум раба в самом современном стиле, и он останется рабом. Научите его сомневаться в том, хочет ли он свободы, и он ее не захочет. Вы скажете снова, что я преувеличил, и снова я отвечу. Именно так живут те, кого вы встречаете на улице. Необразованный негр столь туп и низок, что по-человечески предан хозяину или по-человечески хочет на волю. Но тот, кого мы встречаем, рабочий или клерк у Грейтграйнда, слишком устал от мыслей, чтобы верить в свободу. Грейтграйнд, персонаж романа Чарльза Диккенса «Тяжелые времена», живший с девизом «Факты, факты и никаких эмоций». Мятежные книги держат его на привязи, безумные системы мелькают перед ним и его убаюкивают. Сегодня он марксист, завтра ницшеанец, послезавтра, наверное, сверхчеловек, а раб все время. Кроме теории, для него остается контора или фабрика. Выигрывает от всего этого Грейтграйнд. Ему очень выгодно снабжать своих илотов книгами, исполненными сомнения, а ведь и впрямь Грейтграйнд прославился библиотеками. Все новые книги служат ему. Пока небесная... То и дело меняется, на земле все будет по-прежнему. Ни один идеал не додержится до хотя бы скромных результатов. Современный молодой человек не изменит мира, он занят тем, что меняет убеждения. Вот первое необходимое условие. Идеал должен быть устойчивым. Не столь уж важно... Сколько раз люди не дотягивали до идеала, все такие срывы полезны. Но очень важно, как часто люди идеал меняли, в таких переменах никакой пользы нет. Уистлер снова и снова рисовал натурщика. Важно ли, что он выбрасывал по 20 набросков? Уистлер Джеймс. Годы жизни 1834-1903. Американский художник, близкий к импрессионизму, пользовался большой популярностью у современников. А вот если бы всякий раз он видел нового натурщика, было бы плохо. Но встает вопрос, что можно сделать, чтобы люди, недовольные плодами труда, не прекращали работы? Как сделать, чтобы художник, недовольный портретом, выбросил в окно портрет, а не натурщика? Твердое правило нужно не только правителю, но и мятежнику. Устойчивый идеал нужен любому мятежу. Новые идеи мы иногда осуществляем медленно, быстро мы осуществляем идеи старые. Если я плыву, качусь, выцветаю, цель моя может быть неясной. Но восстать я могу только во имя четкой цели. Сторонники прогресса и эволюции этого не знают. В том их слабость. Им кажется, что нравственность улучшается постепенно, год за годом и даже минута за минутой. Тут неверно одно. Они признают медленный путь к справедливости. А как же быстрый? Как быть, если надо немедленно возопить о вопиющей неправде? Для ясности приведу пример. Некоторые вегетарианцы, скажем, Солт, говорят, что пришло время отказаться от мяса. Тем самым получается, что раньше в мясе ничего плохого не было, и, с другой стороны, через годы будет безнравственно есть яйца или пить молоко. Сейчас я не собираюсь обсуждать, справедливо ли убивать животных. Я говорю одно: если это несправедливо, надо срочно кидаться им на помощь. А как тут кинешься, если ты опередил свой век? Как поспеешь на поезд, если он, быть может, прибудет веков через пять? И еще, вправе ли я осудить того, кто мучает кошку, если в свое время будет так же дурно выпить молока? Прекрасные и спятившие русские сектанты выпрягают лошадей из повозок. Выпрягать ли мне лошадь из кэба? Хорошо, если кэбмен отстал от времени, а что, как я время опередил? Представьте, что я говорю жестокому фабриканту: рабство соответствовало прежней фазе эволюции, а он отвечает: что ж, патагонная система соответствует нынешней. Что я отвечу, если нет мерила, стоящего вне времени? Быть может, не фабрикант отстал, а филантроп опередил эпоху. Итак, можно сказать, что твердый идеал нужен мятежнику не меньше, чем консерватору. Без него не выполнишь воли короля, без него короля и не казнишь. Гильотина — плохая штука, одно в ней хорошо — быстрота. Нож — ее лучший ответ на любой довод эволюционистов. «Где же именно вы проведете черту?» — спрашивают они, а мятежники ответят: «Вот здесь, между вашей головой и телом. Если надо нанести удар, надо знать, что хорошо, что плохо, надо верить во что-то вечное, если хочешь действовать быстро. Какое бы связное человеческое дело вы ни затеяли, намерены ли вы хранить все неизменным, как в Китае, или менять все, что не месяц, как в революционной Франции, перед вами должен быть образчик». Устойчивый идеал — вот оно, первое требование.